Наконец-то мы с бабушкой оказались в ее уютной спальне, где она посадила меня на столик, поставив рядом драгоценный флакон. «В котором часу эти ведьмы ужинают?» – спросила она. «Часов 8 вечера», – ответил я. Бабушка взглянула на часы. Было только 7:10. «Ну что же», – сказала она, – «у нас есть время, чтобы предпринять наш следующий решительный шаг». Вдруг она заметила Бруно, который все сидел в вазе с фруктами. За это время, наверное, не меньше 3 громадных бананов исчезли в его животе, а он трудился в поте лица еще над одним. Мне показалось, что он порядком раздался в размерах. Бабушка ласково сказала: «Наверное, с тебя уже хватит, малыш», и осторожно перенесла его из вазы на столик. «Пора вернуть тебя в лоно твоей семьи. Как ты думаешь, Бруно?» Бруно недовольно нахмурился. Я даже не представлял себе раньше, что мыши умеют сердиться и хмуриться, но Бруно сумел выразить все эти чувства. «Мои родители разрешают мне есть только сколько я хочу», – недовольно сказал он. «Разумеется, я лучше отправлюсь к ним». «Конечно, конечно», – поддержала его бабушка. «Как ты думаешь, где они могут быть сейчас?» Я поспешил уточнить. «Когда мы бежали сюда из зала для игры в мяч, я видел их в комнате отдыха». «Ну что же», — сказала бабушка, — «пойдемте туда, посмотрим, там ли они еще». «Ты с нами?» — спросила она меня. Я ответил, что пойду с удовольствием. «Вот что, малыши», — сказала бабушка, — «посажу-ка я вас в свою сумочку. Но сидите там тихо, чтобы никто вас не заприметил. Но уж если вам захочется выглянуть, разрешаю вам высунуть только нос, не больше». Сумка у бабушки была прекрасная, широкая, из мягкой черной кожи, с застежкой молнии и с брелоком в виде панциря черепахи. Она посадила нас в сумку, но не застегнула ее. Что касается меня, то я вовсе не беспокоился о том, увидят нас или нет. Я был под защитой бабушки, поэтому ничего не боялся, и, конечно, мне хотелось все видеть. Я уселся в боковой карман поближе к застежке. Оттуда мне было удобно высовывать голову и смотреть по сторонам. А Бруно, посаженный в сумку, неожиданно закричал: «Отдайте мне кусок банана, который я не доел!» «Да, да, конечно!» – сразу согласилась бабушка. «Ешь! Только сиди спокойно, а то я не донесу тебя до твоих родителей!» Она повесила сумку через плечо и пошла спокойно по коридору, мягко постукивая по ковру своей палочкой. На лифте мы спустились на 1-й этаж и направились в комнату отдыха. Родители Бруно действительно сидели там в удобных креслах перед низеньким столиком со стеклянной столешницей. Там были и другие люди. Они тоже сидели в креслах парами или большими группами, разговаривали, смеялись. И только мистер и миссис Дженкинс были как бы в стороне от всех. Он читал газету, она молча что-то вязала. Я затих в своем укрытии, но перед этим, высунувшись из кармашка, я все успел рассмотреть. Моя милая бабушка в красивой кружевной накидке, чуть слышно постукивая по ковру палочкой, направилась прямиком к столику мистера и миссис Дженкинс. «Простите, вы мистер и миссис Дженкинс?» – мягким голосом спросила она. Мистер Дженкинс, нахмурив брови, строго взглянул на бабушку поверх газеты. «Да, это мы. Чем могу быть вам полезен, мадам?» «Боюсь, что у меня для вас ошеломляющая новость, мистер Дженкинс», – сказала бабушка. «Это касается вашего сына Бруно». Миссис Дженкинс отложила вязание. «Что этот паршивец натворил еще? Опять, наверное, что-нибудь утащил из кухни?» «Нет», — покачала головой бабушка, «на этот раз все гораздо хуже. Не поискать ли нам с вами более укромное место для разговора?» «Для чего все это, я не понимаю», — пожал плечами мистер Дженкинс. «Мы привыкли к его выходкам». Бабушка была настойчива. Она предложила мистеру и миссис Дженкинс пройти в их комнату. Но тут отец Бруно возмутился. «С какой стати я должен куда-то идти? Я не желаю никуда ходить отсюда ни для каких разговоров. Мне хорошо здесь и благодарю вас». Я смотрел на него из-под бабушкиной руки. Он был довольно крупный мужчина, высокого роста, но вести себя прилично не умел. Мне показалось, что в разговоре с моей бабушкой он задирал нос, как будто она была продавцом негодного товара. Я хорошо знал свою бабушку и чувствовал, что она едва сдерживает свой гнев. Но она очень спокойно сказала: «Вы должны понять, что тема моего разговора деликатная. Я не могу вести его в присутствии стольких людей. Он касается только вас». Отец Бруно заносчиво прервал ее. «Я буду говорить с вами там, где мне удобно, так что начинайте, мадам, и поторопитесь, я жду. Если Бруно разбил окно или раздавил ваши очки, не волнуйтесь, я все оплачу. Но для этого я даже не пошевельнусь, и мне совсем не нужно уходить с этого места». Слыша, какой оборот принимает разговор, я высунулся чуть-чуть из кармана бабушкиной сумки и увидел, что некоторые люди примолкли и начали прислушиваться к громкому голосу мистера Дженкинса. «А где же сам Бруно?» – уже гремел мистер Дженкинс. «Почему мы говорим о нем в его отсутствии? Пришлите его ко мне!» «Вы хотите его видеть?» – удивительно спокойно произнесла моя бабушка. «Ну что же, он уже здесь. Бруно сидит в моей сумочке, вот тут». И она похлопала ладонью по сумке, висящей у нее через плечо. «Что за чушь, мадам?» – возмутился отец Бруно. «Как он может сидеть в вашей сумке?» Он почти кричал, казалось, еще немного, и он задохнется от гнева. Супруга мистера Дженкинса чопорно взглянула на бабушку. «Вы, очевидно, хотите нас позабавить неуместной шуткой?» «К сожалению, никаких шуток», – грустно возразила бабушка. «Дело в том, что ваш сын попал в большую беду». «Он постоянно попадает в какую-нибудь беду», – заметил мистер Дженкинс уже более спокойным тоном. «Для нас это вполне привычно. То он что-нибудь сломает, то он объестся так, что потом ужасно страдает, бурчит и бурлит, как джазовая группа. Но, знаете ли, в этом случае достаточно одной ложки касторки, чтобы привести его в нормальное состояние. Так что натворил этот маленький нахал сейчас? И все же, где он?» «Я уже сказала вам», – мягко ответила бабушка. «Он в моей сумочке, но все же я предлагаю вам перейти для дальнейшего разговора в вашу комнату. Там вы сможете спокойно встретиться с Бруно и поговорить с ним». «Сумасшедшая!» – убежденно сказала миссис Дженкинс своему мужу. «Попроси ее, пожалуйста, уйти». Бабушка словно не слышала. Обращаясь к мистеру Дженкинсу, она сказала: «Дело в том, что с вашим сыном произошла жестокая, крутая перемена». «Какого дьявола?» Опять не выдержал отец Бруно, вновь повысив голос. «Что вы имеете в виду?» «Нет, нет!» – не унималась его супруга. «Пусть это ненормальное скорее уйдет!» «Я все время пытаюсь вам объяснить», – настойчиво продолжала бабушка. «Мой родной внук видел, как они сделали это». «Видел что? Кто и что с ним сделал? Ради всего святого вы можете сказать толком?» Заорал мистер Дженкинс, и его огромные черные усы запрыгали вверх и вниз. «Мой внук видел своими глазами, как ведьмы превратили вашего Бруно в мышь», – тихо произнесла бабушка. «Дорогой, пригласи сюда, пожалуйста, директора отеля», – опять вмешалась миссис Дженкинс. «Ее нужно просто вышвырнуть отсюда». Терпение моей бабушки лопнуло, она пошарила осторожно в сумке и извлекла на свет Божий Бруно, а потом бережно поставила его на стеклянную крышку стола. Только один взгляд бросила миссис Дженкинс на раздувшегося от еды мышонка, который чавкал, держа в лапках все еще недоеденный кусок банана. Только один взгляд. И она завизжала так пронзительно, что сразу зазвенели хрустальные подвески большой люстры. Миссис Дженкинс выскочила из кресла с безумным воплем. «Это мышь! Мышь! Уберите ее прочь! Я не выношу мышей!» «Но это же ваш Бруно!» – остановила ее бабушка. «Вы наглая, злобная старуха!» – заорал во весь голос мистер Дженкинс. Он скрутил свою газету и стал лупить ею по столу, пытаясь сбросить на пол своего несчастного сына. А тот, несмотря на свой огромный живот, довольно ловко увертывался от этих ударов. Бабушка протянула к столу руку и успела подхватить мышонка, пока его не успела греть газетой разъяренный папаша. Миссис Дженкинс продолжала вопить с обезумевшими от страха глазами, а над всеми нами горой возвышался мистер Дженкинс, крича даже громче своей жены. «Вон отсюда! Как вы смеете пугать мою жену? Немедленно забирайте свою грязную мышь, и чтоб мы вас больше не видели!» «Да помогите же! Помогите!» Перекрывая крик мужа своим визгом, миссис Дженкинс уже явно обращалась к окружавшим нас посетителям комнаты отдыха. «Ну что же», – вздохнула бабушка, – «я сделала все, что могла». С этими словами она посадила Бруно в сумочку и спокойно и гордо удалилась вместе с нами обоими под непрекращающиеся крики супружеской пары.